Глава 30. На грани. Проводив взглядом скрывшийся за облаками прорыватель, Игнат направился прочь от деревни. Он знал, что древние не решатся атаковать сразу. У любого разумного существа есть страх. Страх помогает выживать. Страх заставляет приспосабливаться. Древние – существа, созданные Творцом. Младшие братья закона, ставшего частью Игната. Он много думал, но так и не пришел к однозначному выводу. Стал ли закон частью Игната, или напротив, сам Игнат стал частью закона? Попыток изменить содеянное было огромное множество, но Игнат так и не нашел способа вытащить закон и вернуть его на прежнее место. Закон был частью реальности, которая является домом Игната. Закон был впаян в само мироздание и существовал как нерушимая система власти. Творец продумал многое и создал людей с неограниченными возможностями. Человеческое тело хрупко и неустойчиво, но оно умеет развиваться. В человеческом теле заложен огромный потенциал, и почти любой может раскрыть его и стать настолько сильным, что по возможностям приблизится к Творцу. Нужен только толчок. Игнат этот толчок получил, впитав созданный Творцом закон. Оказавшись за границей деревни, Игнат изменил направление и вошел в лес. Остановившись на краю, посмотрел на появившегося Алексея. Смирнов маг не медлит и быстро заращивает деревню саркофагом. Защита превыше всего. Игнат и Алексей уверены, что древние не станут нападать на их жен и детей, но для спокойствия решили перестраховаться. Когда древние начнут погибать один за другим, от них можно ожидать чего угодно. Привычный ход мысли для древних чужд. Они не знают мести, не знают любви, не знают ненависти и тем более не знают чувства радости. Древние не эмоциональны. Единственное, что они знают, — желание выжить. И древние стремятся к этому огромными шагами. Алексей закончил возведение саркофага, и деревня закрылась серым переливающимся куполом. Посмотрев в сторону леса, он изменил привычное восприятие и увидел Игната, спокойно бредущего среди молодых берез. Шухов отчетливо выделяется ярко-зеленым силуэтом и видится как большая, плавно текущая сфера. Лесной массив, начинающийся недалеко от деревни и простирающийся на тысячи гектар до самых гор, выглядит как алая пульсирующая масса. Лес изменен древними, может думать и сейчас находится в состоянии активного изменения. Лес стремительно перестраивается и создает излучение, способное воздействовать на психику обычного человека и делать его агрессивным. Закон умел подобное, но не настолько выражено и не так стремительно. У закона существовали рамки ограничений, поставленные Творцом. Древние ограничений не имеют и используют лес в собственных целях. Древние быстро меняют реальность. Слишком быстро. И остановить их будет невыносимо сложно. Алексей стремительно расширил сферу восприятия, несколько скачков, и весь евразийский материк стал доступен для свободного восприятия. Растрачивая накопленную внутреннюю энергию, Алексей охватил весь земной шар. Подобным сейчас занимается висящий на околоземной орбите прорыватель. Но корабль видит гораздо большее. На подобное сил Алексея недостаточно. Смирнов мысленно облетел планету по кругу. Лесные массивы в спектре видения пульсируют алым. Джунгли, как особо развитые, пульсируют кроваво-красным. Алексей мысленно переместился к ближайшему поселению африканского континента. Люди отмечены желтыми точками. Черные точки – люди в состоянии неконтролируемой агрессии. Серый цвет – мертвые. «Не пытайся найти их!» – голос Игната прозвучал в голове Алексея. Мыслесвязь всегда удобнее и быстрее. Мысленно Игнат и Алексей могут общаться, даже если находятся в разных реальностях. «Я сросся с информационным полем Земли», — ответил Алексей, одновременно контролируя переговоры команды. «Слишком агрессивный спектр цветов. Люди воюют друг с другом. Древних не обнаружил. Скорее всего, они слились с лесом в один цвет. Ты само святейшество. Фанишь ярко-зеленым». Алексей уменьшил зону восприятия, окончательно свернул ее и почувствовал себя стоящим на прежнем месте. Все растения вокруг него на десятки метров завяли и, высохнув, рассыпались в прах. Получился идеально ровный круг мертвой земли. Выплеск энергии вокруг Смирнова был огромен, и ни один живой объект выжить в такой буре не способен. «Бессмысленная трата сил», — сказал Игнат. «У нас есть корабль, потерпи. Я попробую изменить лес. Стану оператором реальности. Помоги мне». Алексей с легкостью переместился в лес и материализовался рядом с Игнатом. В отличие от него, он не любит ходить пешком. Игнат прежней привычки не изменил. Прыгать на расстояние несколько сотен метров, растрачивая энергию, он не любитель. Лучше по старинке, пешком. Игнат не любит фокусов и старается до последнего использовать привычные физические возможности тела. Ментальный удар, сгенерированный лесом, обрушился на Игната и Алексея. Настолько мощный, что попади под него несколько тысяч человек, мгновенно лишились бы рассудка, а после этого благополучно умерли. Но для Игната подобный удар сравнялся с легкой пощечиной, от которой он легко увернулся и одновременно закрыл Алексея. «Пакостничают», — вслух пробормотал Игнат. «Боюсь, что коррекция не имеет смысла», — сказал Алексей. «Я помогу тебе, но мы можем потратить силы впустую, а в основной схватке они нам понадобятся». «Пустяк!» Игнат отмахнулся. «Сил у меня достаточно. В случае чего подпитаемся от прорывателя». Алексей снова изменил привычное восприятие на расширенное. Прежний физический облик вещей изменился. Лес стал пурпурно-алой массой, в которую они с Игнатом вошли. Вблизи Игнат похож на статую ярко-зеленого огня, размеры которой постоянно изменяются. Игнат то увеличивается, захватывая собой Алексея несколько десятков кубометров пространства, то возвращается до привычных размеров. Так видится энергия, бьющая из Игната во все стороны. Алексей мысленно вышел из тела и взглянул на лес с высоты птичьего полета. Две пульсирующие сферы внизу — он и Игнат. Цвет Алексея немного темнее, но тоже зеленый. Сосредоточившись, Алексей создал между собой и Игнатом ментальный мост и начал вливать в него колоссальные запасы энергии. Две зеленые сферы соединились и стали единым целым. «Интересно наблюдать за самим собой с высоты», — мысленно сказал Алексей. «Верни сознание на место. При большой потере сил ты можешь не вернуться. Выловить твое сознание из информационного поля Земли у меня точно не получится», — сказал Игнат. Алексей не ответил и вдвое увеличил подпитку Игната. Зеленая сфера скачком выросла, достигнув радиуса в километр. Игнат запустил мгновенное изменение, по сути став оператором реальности. Изменение, настроенное на лес, сработало как надо. Все деревья, попавшие в зону изменения, прекратили быть разумными. Лес стал обычным. Лес стал беззащитным. «Километр слишком мало. Увеличивай площадь. Охватывай всю планету». Мыслесвязь тяжко давалась Алексею. Он бросил все силы на подпитку Игната, сам при этом стремительно истощаясь. Сфера сделала второй скачок. Радиус увеличился до 1000 километров. Еще один скачок, и зона охвата превысила десятки тысяч километров. Алексей увеличил радиус восприятия и охватил весь материк. Продержавшись несколько секунд, он стрелой вернул сознание в тело. Состояние выжатого лимона накатило, и Алексей разорвал связь с Игнатом. Не сумев удержать равновесие, он, покачиваясь, дошел до ближайшего дерева и, прислонившись к нему спиной, сел. Игнат стоял несколько минут и продолжал корректировку. Алексей нашел в себе силы и подключился к переговорам команды. На большее сил не хватило. Игнат расслабился и плавно опустился на землю. Сказал: «Я изменил все леса Евразийского континента». Алексей посмотрел на Игната. «Я пустой. Все силы потратил. Если древние нагрянут сейчас, им достаточно просто пристрелить меня». «Высасывай энергию из деревьев», — небрежно сказал Игнат, а затем просто исчез, бросив Алексея. Алексей Смирнов искренне выругался и, приподнявшись, развернулся к дереву. Береза, совсем недавно имеющая разум и умеющая соединяться в единый разумный эгрегор с остальными деревьями леса, стала самым обычным деревом. Но даже такое дерево – живой организм. Организм, имеющий жизненную силу. «Лес рубят, щепки летят!» – в пустоту сказал Алексей и схватился за ствол дерева руками. Высасывание энергии – сложный процесс. Квазиживые машины корпуса могут восполнять энергию поглощением материи. Смирнов так не умеет. Ему нужно что-то более живое. Дерево для этого подходит в самый раз. В момент подобного восстановления сил Алексей, по сути, превратился в очень мощного энергетического вампира. Дерево стало меняться. Первые не выдержали листья. Мгновенно высохнув, они не успели опасть и развеялись пеплом. Следом высохли тонкие ветви. Постепенно процесс старения перешел на толстые ветки и захватил весь ствол дерева. Алексей смог остановиться только тогда, когда от молодой и высокой березы осталась сохшаяся сухарка. Береста тоже высохла и, сильно истрескавшись, повисла на стволе безвольной тряпкой. Алексей поднялся, чувствуя охватившую тело бодрость, раскинул зону поглощения энергии и напрочь высосал несколько гектаров леса. Молодой березовый лес превратился в кучу мертвого сухостоя. Мысленно извинившись перед природой, он быстро отыскал Игната и, открыв проход, переместился к нему. Место Алексей определил безошибочно. Большой каньон сложно спутать с чем-то другим. Игнат встал на крупном, покрытом острыми, как акульи зубы, выступами, плато. В длину плато не больше 300 метров, а в ширину чуть меньше 100. Высота приличная, и вид открывается, как с небоскреба. Глубоко внизу угадывается извивающаяся змеей река Колорадо. «Быстро ты отыскал их!» — сказал Алексей, приблизившись к Игнату. «Я не искал. Меня позвал Аркаим. Древние готовы принять бой». Игнат посмотрел на Алексея холодными бездонными глазами. «Ты готов?» «Вполне». Алексей вытянулся, разминая мышцы, словно ему предстоял физический бой. «Помощь прорывателя заказывать будем?» Игнат качнул головой и, повернувшись спиной к Алексею, сказал. «Аркаим, я уже заждался. Чувствую присутствие. Покажись, Титан!» «Старое имя. Когда-то люди называли нас Титанами. Как же давно это было?» Голос раскатом грома прошелся на плато, заставив камни вибрировать. Аркаим материализовался рядом с Игнатом. Древний, или как его раньше называли Титан, принял истинный облик. Гигант, затянутый в пластинчатую броню, ростом с пятиэтажный дом и весом, как нагруженный породой карьерный самосвал. «Он больше, чем я предполагал», — воскликнул Алексей. «Старый размер мне нравился больше». «Для нас вы букашки», — пророкотал Аркаим. «Мои братья решили не вмешиваться, предоставив возможность вашего уничтожения мне». Игнат рассмеялся. «Способность изменять облик тебя не спасет. Акт устрашения не сработал. Знаешь, в вере миров очень много крупных существ, которых я могу заставить повиноваться одним лишь взглядом. Ты хочешь физический бой? Ты его получишь!» Аркаим ударил быстро. Огромная нога, способная раздавить легковушку, взметнулась и опустилась на Игната. Но он успел среагировать и сместился в сторону. Плато содрогнулось. Скальная порода пошла трещинами. «В этом твой минус», — сказал Игнат, переместившись ближе к Алексею. «Камень тут старый и ненадежный». Огромный кусок скалы, на котором стоял Аркаим, с треском откололся и пошел вниз, увлекая за собой древнего и тысячи тонн рушащегося грунта. «Это, конечно, хорошо», — пробормотал Алексей. «Но Аркаиму ты вряд ли навредил». «Я его не трогал. Он сам решил стать большим и сильным, но просчитался», — виновато ответил Игнат. Аркаим вернулся. Он понял ошибку и принял нормальный человеческий облик. Следом за его спиной возникли остальные древние. молчаливые полубоги с безразличным взглядом. «Что ж, все в сборе!» — воскликнул Игнат, вскинув руки к небу. «Можем начинать!» Древние ударили всей массой. Сотни полубогов способны изменять физические законы и влиять на ход эволюции. Игнат наспех возвел щит. Щит, способный выдержать сильнейшую ментальную атаку и неимоверной силы физическую. Алексей сконцентрировался и бросил все силы на подпитку возведенного щита. Силы древних оказались намного больше. Щит лопнул, словно воздушный пузырь. Алексея накрыло ослабленным ударом, который бросил его сознание на самое дно. Физический удар, сконцентрированный на мгновенном распаде любой материи, сделал дело. Часть плато мгновенно состарилась и рассыпалась пеплом. Игнат стойко перенес удар и нанес ответный, который не причинил древним никакого вреда. Древние снова ударили, пытаясь сломить Игната. Не думая, он схватил потерявшего сознание Алексея и прыгнул, пытаясь уйти из-под удара. Древние позаботились о возможности ухода и накрыли всю территорию каньона колпаком непроницаемости. Игнат понял, что оказался в ловушке. Вдвоем с Алексеем они переместились на несколько километров дальше и вышли на самом дне каньона, недалеко от реки. Аркаим прыгнул следом. Он не стал атаковать, дав Игнату возможность передышки. Склонившись над бессознательным и сильно поврежденным телом Алексея, Игнат принялся стремительно вливать в него жизненную силу, одновременно заставляя тело регенерировать. Алексей выплыл из пучины собственного разума и, мгновенно поднявшись на ноги, приготовился к бою. «Не советую этого делать», — безразлично сказал Аркаим. «Мы можем добить вас прямо сейчас, но даем шанс уйти. Решайтесь. Второй возможности не будет». «Нет, мы не уйдем», — ответил Игнат, стремительно восстанавливая собственное тело. Физический удар дался для него слишком тяжело. Тело оплавилось, но боль он отключил. «Ты мог добить меня там, но не стал. Я нашел твою брешь», — подумал Игнат, собирая остатки сил и готовясь к новой атаке. Алексей наконец-то справился с повреждениями и смог восстановиться. Содрав остатки лохмотий, в которые превратилась одежда, он встал рядом с Игнатом. С трудом пробив колпак, он подключился к прорывателю и попросил помощи. Игнат вклинился в связь следом и отказал в ударе корабля. Он попросил помощи у Громова и, потеряв остатки сил, прервал связь. «Уверен?» — спросил Алексей, держась на грани сил. «Удар прорывателя сотрет каньон с лица земли. Колпак непроницаемости для него не помеха. Эти...» Он с трудом поднял руку и показал на спокойно стоящего Аркаима. «Сдохнут с нами. Я готов умереть». «Уверен», — Игнат ответил твердо. «Древние не станут нас убивать. Так, Аркаим?» Алексей покачнулся и осел на землю. «Шух! Я не боец. Сил не осталось», — пробормотал он и потерял сознание. «Твой друг пуст», — сказал Аркаим, приблизившись к Игнату вплотную. «Я могу просто раздавить его, и ты не сможешь меня остановить. Признай, ты проиграл». «Нет!» Игнат оскалился и от души съездил кулаком по лицу Аркаима. Голова древнего не дернулась. Даже удар целого состава не мог бы причинить ему вреда. Но для Игната был важен не результат, а само действие. Качнувшись, он сделал шаг назад и сел на землю рядом с Алексеем. Ухмыльнувшись, посмотрел на Аркаима и проговорил. «Ты не сможешь убить нас. Я нашел вашу главную брешь. Смерть меня и Алексея выпустит закон. Перезагрузка все еще работает. Я знаю. Вы убьете нас, и все вернется на круг. Реальность закроется. Закон придет и загонит вас обратно в норы. Не мы проиграли. Ты!» Высоко в небе, под колпаком непроницаемости, которым древние закрыли каньон, возникли два маленьких корабля. Зависнув в воздухе, они нанесли по колпаку удар. Защита выдержала. Второй удар вспышкой озарил небо. Громов не стал бить одним и тем же оружием, и с каждым ударом менял его, пытаясь найти то, к которому колпак окажется уязвим. «Ты прав. Мы не можем убить вас», — сказал Аркаим. «Но мы можем уничтожить всех людей на планете. Также мы можем уничтожить ваших друзей. Висящий высоко в небе сгусток энергии, который ты называешь прорывателем, мы тоже уничтожим. Вас!» Аркаим приблизился и сел на корточки напротив Игната. «Мы убивать не станем. Вы очень сильны и можете жить вечно. Нас это устраивает. Мы тоже умеем возводить временные ловушки. Ты согласен на вечные страдания?» Игнат застонал и машинально отполз от Аркаима. В подобной ситуации он не был очень давно. Даже вспомнить не получалось. «Тогда я убью себя сам», — сказал Игнат. «Находясь в родной реальности, я всегда могу вернуть закон. Хроноловушка не поможет. У вас нет выхода. У меня их много». «Мы выбросим вас в веер миров», — выкрутился Аркаим. «Нам не привыкать». Обмен доводами начал веселить Игната. Он понял, что находится в выигрышной ситуации, и решил не отступать. Спектр и сила вспышек на небе изменились. На помощь пришел прорыватель. Но всю мощь еще не показал. «Выбросишь веер!» Игнат натужно засмеялся. «Не поможет! Мы соберем силы и вернемся!» «Мы закроем реальность. Вам не будет ходу», — сказал Аркаим. «Нам не обязательно убивать вас. Пойми это. Мы не стремимся уйти в веер миров. Нам хорошо здесь, дома». «Не поможет», — Игнат попытался встать, но сил не хватило. Сказал: «Я найду способ и пробью вашу защиту. Я упертый. Я вернусь в любом случае». Тяжелый удар сотряс каньон. Высокие стены задрожали, и миллионы тонн породы стали осыпаться, не выдержав удара. Прорыватель нашел способ и сумел пробить колпак. Аркаим посмотрел в небо, качнул головой, словно не веря происходящему. Снова взглянул на Игната. «Мы уходим. Драться не станем. Прощай, избранный. Еще увидимся». Аркаим исчез. Вместе с ним ушли остальные древние. Связываться с самым сильным кораблем корпуса контроля миров они не рискнули. Игнат облегченно выдохнул и позволил себе завалиться на землю рядом с Алексеем. Никита Громов посадил корабль через минуту. Выбравшись, он подскочил к Игнату. «Живы?» «Живее всех живых», — ответил Игнат, разглядывая небо и улыбаясь. «Где древние? Кто поставил защиту? Мы не могли пробиться». «Защиту поставили древние. Они ушли. Выбрали меньшую из двух зол». «То есть? Вы победили?» Никита склонился над Игнатом и посмотрел ему в глаза. Рядом опустился второй корабль, и практически сразу из него вышли Руслан и Артем. Могучий прорыватель завис высоко в небе. «Да, мы победили». Игнат улыбнулся. «Победили в сражении, но не в войне. Нам надрали задницы. Мы для древних, как муравьи для слона. Я просчитался. Силы были слишком неравные». Руслан склонился над Алексеем и сказал: «Он жив, но почему без сознания?» Игнат попытался встать, но не смог. Нашел силы ответить: «Смирнову сильно досталось. Мне тоже. Нам потребуется много энергии. Восстановиться будет сложно. Удивительно, но я чувствую боль. Сил блокировать ее не осталось. Знаете, парни, быть человеком, даже на время, это так приятно». Никита Громов развернул внутри прорывателя медицинский модуль. Технологии корпуса позволяют спасти человека, который получил страшенные повреждения. Пока жив мозг, к жизни можно вернуть. Специальные медицинские комбайны с легкостью выращивают новые органы и конечности. Разорванное сердце, перебитый позвоночник и оторванная голова не являются проблемой. Но если мозг умер, то человека спасти невозможно. Игнату и Алексею подобная помощь не потребовалась. Майк Рейзер поколдовал с оборудованием и перестроил его на подпитку жизненной силой. Алексей и Игнат подключились и принялись стремительно восстанавливать силы. «Может, вам поесть?» – предложил Артем. Игнат покачал головой. «Можно, но не обязательно. Физические потребности организма я могу восполнять энергией. Можно не кушать очень долго. Единственное, что остро необходимо – вода. Остальное можно сгенерировать. Хотя обычная пища тоже нужна». Никита вошел в медицинский модуль, вырастил из пола удобное кресло и сел напротив Игната и Алексея. «Расскажи мне, что произошло?» – попросил он. «Как ты сумел заставить древних уйти?» «Я не заставлял», – ответил Игнат. «Древние испугались прорывателя. Уничтожить нас они могли, но не стали. Я был прав. Наша с Алексеем смерть перезагрузит закон». Алексей поежился, устроившись в кресле поудобнее, сказал. «Сила древних гораздо выше, чем мы предполагали. Я попал под ментальную атаку. Мое сознание разлетелось, словно упавшее с большой высоты зеркало. Собрал я себя с огромным трудом. Древние ювелиры. Удар рассчитали с высокой точностью. Будь он сильнее, я бы не выплыл. Плюс физические повреждения. Я успел поставить защиту, но она не помогла. Чувствовал, как тело плавится». «Вот что стало там, где древние нанесли по вам удар», — сказал Никита. Стены медицинского модуля сменились трехмерным изображением каньона. Плато, на котором стояли Игнат и Алексей, частично прекратило существовать. Удар пришелся под углом, и вместо ровной площадки появился острый шпиль, возвышающийся со дна каньона в небо. «Нехило», — пробормотал Игнат, рассматривая изувеченный каньон. Чуть дальше плато огромная часть скалы отвалилась и закупорила русло реки. Вода, не найдя выхода, стала заполнять прилегающую территорию. Получилась небольшая плотина. «Чем смогли пробить колпак непроницаемости?» – спросил Алексей. Разрушение каньона его не заинтересовали. Никита ответил. «Рейзер применил инферно. Оттого такие разрушения. Вам очень повезло. Могло похоронить под обрушением скал. Он мог просто уничтожить весь каньон вместе с вами, но не стал». Игнат закончил восстановление и медленно встал. «Мне нужно уйти», — сообщил он. «Куда?» — удивился Алексей. «Отправлюсь искать Аркаима. Мы не закончили». «Зачем? Одолеть ты его не способен». «Способен, но не сейчас». Игнат исчез, не договорив. «В этом весь Шухов. Любит быть на своей волне», — пробормотал Никита. «Он такой», — согласился Алексей. «Сегодня я понял. Игнат гораздо сильнее меня. Я одного не понял. Мы сумели подключиться к переговорам и позвать на помощь. Но колпак непроницаемости подобного не позволяет. Каким чудесным способом нам удалось пробить его?» «Я не знаю», — честно ответил Никита. «С подобными вопросами обращайся к Игнату. Он знает много секретов. Слишком много».